Глава 7.3. Маркетинговые методы для работы с персоналом. Внутренние покупатели. Маркетинг для внутренних покупателей. Первый метод. Прием на работу 24/7. Второй метод. Оплатите больше, чем ваши потенциальные сотрудники ожидают. Третий метод. Проведение оценки личности для кандидатов на работу. Четвертый метод. Создайте рекламные объявления, которые сообщают то, что кандидаты хотят услышать. Пятый метод. Создайте уникальное учебное пособие. Шестой метод. Возьмите лучших. Седьмой метод. Рекрутинг из ваших покупателей. Восьмой метод. Первое впечатление. Девятый метод. Костюмный день. Десятый метод. Разнос рекламы по улицам зоны доставки. Одиннадцатый метод. Значок с улыбкой. Стимулы для персонала. Первый метод. Конкурс на знание имен постоянных покупателей и новичков. Второй метод. Бонус за рекрутинг. Третий метод. Исследование конкурентов внутренними покупателями. Четвертый метод. Отдел похвалы. Пятый метод. Совет по маркетингу из сотрудников. Шестой метод. Наш персонал лучше всего украсит пиццерию. Седьмой метод. Секретный покупатель. Восьмой метод. Сотрудник месяца. Девятый метод. Визитные карточки персоналу. Десятый метод. Контроль отношений сотрудников к компании. Одиннадцатый метод. Нанимайте орлов, а не индюшек. Двенадцатый метод. Воодушевление персонала. Тринадцатый метод. Покупайте у конкурентов. Четырнадцатый метод. Температурная оценка. Пятнадцатый метод. Вывеска в туалете. Шестнадцатый метод. Время чаевых. Семнадцатый метод. 16 способов поведения руководителей с сотрудниками.